Да, их брак был по расчету. Как раз то, что тебе так нравится. Да, я знаю, ответила Карина и добавила уже спокойно. Ты была совершенно права. Переодеваться мне придется в церкви. Надо бы приехать туда пораньше. И не забудь бабушкино ожерелье с бриллиантами. Оно очень подойдет к свадебному платью. Знаю, знаю, улыбнулась Флоренс. Ничего не забуду, не волнуйтесь, мисс. Вижу, вы уже успокоились. Вот и слава Богу. Невдалеке от церкви, в самом конце улицы, остановился старомодный экипаж, запряженный двумя прекрасными кобылами. Кучер, в низко надвинутой на глаза шляпе и темном плаще, неподвижно сидел на облучке. Даже когда грянул гром и снова хлынул дождь, он не тронулся с места. Прошел час, другой, а странная неподвижная фигура по-прежнему одиноко маячила на опустевшей улице. Но вот к церкви стали подъезжать экипажи, и кучер ожил, вздрагивая каждый раз, как только раздавался стук колес по мостовой, и нетерпеливо оборачивался. Он ждал человека, который обязательно явится сегодня в церковь, и хорошо подготовился к встрече с ним. Под темным просторным плащом он крепко сжимал новенькую винтовку. Со смутным чувством тревоги и недовольства собой Джейрт ехал в церковь. Его сопровождал Уиллис Шерман, поверенный, рекомендованный ему Догерти. Это был единственный человек со стороны жениха на свадьбе. Стараясь скрыть свое тревожное состояние, Джейрт откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Что за дьявол толкнул его на этот шаг? Жениться на дочери Берроуза. Еще полгода назад такое не могло ему привидеться и в страшном сне. Каждый раз, глядя на свою красавицу-невесту, Джейрт вспоминал ее отца, и ненависть охватывала его с неугасающей силой. Конечно, это ненадолго. Ему понадобится пара месяцев, чтобы, сложив вместе свои акции и акции Карины, полностью заблокировать дела на верфях, а тогда можно разводиться. Правда, развод тоже требует времени, и неизвестно сколько. Джейрт больше не был уверен, что следовало жениться на дочери Берроуза. Но теперь уже поздно, да и отступать не в его правилах. Сколько сил и времени было вложено в это дело, сколько средств. 5 месяцев прошло с тех пор, как Джейрт покинул дом, и теперь он с нетерпением ожидал первой возможности вернуться. Единственное, что несколько улучшало его настроение, так это уверенность в том, что дома никто никогда не узнает ни о его женитьбе, ни о его разводе. Экипаж остановился. Джейрт приоткрыл дверцу и выглянул наружу. Дождь лил, как из ведра. «Отличный день для бракосочетания», — с досадой подумал он и снова откинулся на спинку сиденья, ожидая, пока прибежит прислуга с зонтиками. В это время ударил раскат грома, который странно напомнил ему ружейный выстрел. И лишь через несколько секунд жених понял, что это действительно был не гром, в него стреляли. Внимательно осмотрев дверцу кареты, Джейрт обнаружил, что пуля прошла в 2 сантиметрах от него. Раздался шум быстро отъезжающего экипажа, и Джейрт догадался, что стреляли именно из него. «Очень странный гром», — только и отметил Шерман, когда они с Бёрком шли к церкви. «Весьма странный», — ответил Джейрт, не желая вдаваться в подробности происшествия. Первым его побуждением было броситься вслед за странным экипажем, но он остановил себя. Корина не простит, если ей придется ждать у алтаря хоть одно мгновение.